Хи-хи-хи, а ты разве и так не собирался? Хи-хи-хи, ну знаешь ли, а насколько вообще плохо, что дверь откроют? Решил я уточнить важный момент, настолько, что проблемы с щелчком в исполнении большинства кандидатов могут показаться мелочью. Древних богов заперли там не просто так, да и само заключение им на пользу не пошло. Так что после освобождения им будут интересны многие миры и измерения, Земля не будет исключением, прелестно. А что с кандидатами, подходящими для камней? Нет, ну а что, заноза же была первой почти за черти какой период времени. А как сам думаешь, ты лично точно знаком с двумя, хотя нет, с тремя подходящими кандидатками помимо самой Ильяны? Да, это не совсем обычные люди и в целом они редки, однако, главная проблема Беласка – это ее неспособность покинуть лимб, чтобы лично найти подходящих жертв. И это еще повезло, что связь у нее есть лишь с землей. Ну, так себе везение, если честно. Стоп, а откуда среди моих знакомых столько подходящих кандидатов? Хи-хи-хи. Ну да, глупость спросил. Тем временем древняя закончила. И с этой стороны потеря ею помощи со стороны руки, это благо. Понятно. С занозой понятно. И буду иметь в виду, а с рукой тоже было нечто похожее, решил я все же добить изначальный вопрос, и да, и нет, сказала я и решила поперебирать пальцами пиалу, рассматривая в ней остатки чая. Тут к вышеперечисленному о моем всемогуществе, всезнании и всеведении стоит добавить, что я еще и одна такая великая, как-то странно усмехнулась древняя, да и орден у меня не то чтобы большой, а пару тысяч лет назад он был даже меньше, проблем же было больше. Не совсем улавливаю суть, да, неужто не очевидно, но если хочешь, могу тебе прочесть лекцию об естественном контроле популяции хищников в замкнутой экосистеме, вот только ты об этом должен знать даже побольше меня, и чью же популяцию должно было контролировать попустительство относительно руки, как бы это смешно ни звучало, но в основном как раз демонов, а также тех же вампиров, оборотней и иных творений Даркхолда. Но и не скрою, что когда-то у меня был выбор, уничтожить пятерых отступников, бывших мастеров из Кунь-Луня, одержимых идеей бессмертия и с сомнительными связями с демонами, или не делать этого, вроде бы простой выбор, если не знать о последствиях обратного. Закончила я и вновь криво улыбнулась, что-то я как-то не замечал в мире гнезд всяких тварей помимо людей, вот именно, а каких-то 2000 лет назад их было пруд-пруди, да ты из Нью-Йорка-то почти не выбирался. А в нем тех же вампиров как раз Бакута на пару с Гаей извели. Вклад руки в этом деле вообще очень велик. Они жаждали совсем другого бессмертия и не терпели конкурентов в своих делах. Теперь же, она развела руки и замолчала. Понятно, прелестно. Хотя, 3 же из 5 кланов, считай, частично целы. Хм, местные вампиры настолько живучие твари, или плодятся быстро, и что еще за бессмертие? Не плодятся, а заражают. Это не отдельный вид. Кажется, местные вампиры отличаются от мне привычных, они как чума, которую мы вот уже больше 17 тысяч лет извести не можем. Просветили меня, после чего пояснили, насколько сильно они и твари отличаются от знакомых мне. Заражение через обычный укус, как вирус. Серьезно? Да. И Даркхолд и не такое создавал, но именно этих тварей извести так и не вышло. Так к ним еще и оборотни несколько столетий назад добавились. Но эти хоть в основном только в полнолуние на людей бросаются. Хм, Даркхолд, это же что-то вроде книги Вишанти, ее полная противоположность. Даркхолд, его еще называют книгой грехов, это творение древнего богахтана, что смог избежать попадания за ту самую дверь в лимбе, ценой снижения своего влияния на мир. Эту книгу способен прочесть даже слепой, и она может рассказать и показать, как получить самое желанное чтецом на свете. Заклятие, технологии, да почти что угодно, махнула рукой древняя. И как? Получают? Какая сказочная книжка? В этом-то и проблема, что да, вот только расплачиваться за это приходится всем, вообще всем. Хтон не Аштур, он воплощение хаоса, худшее его воплощение. И чего хотели в случае с теми же вампирами? Их прародительница хотела бессмертия и вечной жизни, она ее получила. В довесок к жажде крови, выпивая которую она и заражала своих жертв, делая их своими блеклыми подобиями, если им, конечно, посчастливилось пережить ее трапезу. В случае же с оборотнями, первый из них хотел просто сильное и здоровое тело себе и своим потомкам, он это получил, мда, прелестно. А ведь в Гидре считают, что Даркхолд у меня, а я все гадал, что же это, блин, такое, а он у тебя, поинтересовалась моя собеседница и не на шутку так напряглась. Я это что, тоже вслух сказал? Упс, если только в закромах пальцев завалялся, я их еще как-то досконально не разбирал, успокоил я собеседницу. Стоп, а разве это не тебе? Я, следует знать, где эта книга вообще находится. Во-первых, у нее много копий. Во-вторых, не все эти копии можно уничтожить. А в-третьих, она что, замялась? Кажется, да, ту копию, что нельзя уничтожить, последнюю сотню лет хранила та, к кому даже я не рискнула бы сунуться. Она поморщилась, и я упустила тот момент, когда она решила наконец-то передать свое проклятие следующей. Книга пропала, опять, кажется, это больная тема, и это же к кому даже сама древняя. Что, неужто ты думал, что я самая большая и сильная лягушка в нашем болотце? Отнюдь, я даже не самая древняя чародейка, лишь самая сознательная и небезразличная. Да сегодня прямо день откровений, а через глаз Даркхолд не найти, через глаз Агамотта можно увидеть далеко не все. Ну да, впрочем, мог бы и догадаться, иначе бы древняя явно легко нашла книгу Вишанти, а не устраивала бы настоящие раскопки там, где эту книгу видели в последний раз. И кстати о птичках, и кстати о книгах. Книгу Вишанти тебе тогда следовало искать немного на северо-запад от Вавилона. Древняя с ошарашенными глазами и вновь подавившаяся чаем. Какая прелесть. Кха-кха-кха, ты, кха-кха, ты, кха. Ты знаешь, где книга Вишанти? Я довольно оскалился. Ну, если точнее, я знаю, где лежит зашифрованный дневник, в котором должны быть ориентиры и более точные координаты некого подземного храма, посвященного некой Мардуке, где под охраной какого-то там божественного голема-хранителя, вроде как, должна была храниться и книга Вишанти. И она там точно была, но там ли она еще, я не знаю. Но вот хранитель еще там, и он более чем целый опасен. Ну вот не обладала Саванди идеальной памятью, как Бакута, а в этот храм она не совалась более сотни лет. Да и в последние разы она туда через портал, созданный двойным кольцом, ходила, а кольцу не то что обязательны координаты. Зато она имела привычку все записывать, да и примерное местоположение описать все же смогла. И да, она и ее клан не смогли победить стража. 5 раз не смогли, а звать других пальцев она не захотела. Зачем? Чтоб потом делиться, так еще этим признавать свою несостоятельность или слабость. Ты знаешь, где книга Вишанти? Теперь это уже была констатация факта. Я же сказал, неважно, мы сейчас же пойдем за этим дневником. Выдали мне ультимативным тоном и чуть ли не вскочили со своего места. А я же вставать не торопился. Тут тоже есть кое-какие сложности. Ага, например то, что с координатами древней гробницы, какой-то там фаранши, давно похороненной где-то в песках пустыни Сахары, где, собственно, и находится схрон Саванди. Вот тоже немного расплывчаты, не так сильно как с храмом Мардуки, но плюс-минус километр в пустыне, так еще и тоже под землей, точнее под уже песком, это вот тоже немало. Да, Саванди туда тоже чисто порталами шлындрала, так еще и в одиночку, так еще и пакостью всякой набила, в основном ядовитого и духовного происхождения. Да и я вот немножечко не в форме, да и, ты же понимаешь, что я тебе это сейчас не просто так все рассказал. Да я твоих этих деток-убийц лично по этой книге учить буду и дурь из них выбивать, и мастеров выделю. Хамир явно не откажет, да и Морда, наверняка, тоже. И что именно ты там хотел узнать про железный кулак? Как же приятно общаться с умным и понимающим человеком. А еще у нее чай вкусный, но, кажется, закончились мои тут посиделки. А ведь у меня на этой неделе это лишь первая из самых сложных встреч. Но пока мне явно надо пойти прогуляться по паре древних гробниц со всякой нечистью. Будто мне предыдущих приключений мало, но я все же встал, и мы таки пошли. А следом за нами пошла тень, отыгрывая костяшками пальцев какую-то новую, незамысловатую мелодию, которую я даже узнал. Это же из фильмов про Индиану Джонс. Хай, Данна сама, Такс, а что это она опять вдруг заговорила? А почему вид у нее такой, одухотворенный? А почему теперь костяшки стали отыгрывать имперский марш из «Звездных войн»? Хи-хи-хи. А место, откуда мы вышли, не было же защищено от прослушки? Да, а должно было. Глава 34. Я сидел на мягком покрывале из трав, прикрыв глаза и опираясь спиной на мой, значительно вымахавший за эти дни, пенек, слушал завораживающее щебетание, порой прерываемое забавным чириканьем возле моего уха, и тихо офигевал. У моих ног свернулись змеями черные цепи, а за пазухой сныкался один пушистый и мягкий комок шерсти. Был погожий денек, припекало солнце, а на небе не было ни облачка, что сильно контрастировало с последними днями, начиная с понедельника, когда Нью-Йорк накрыли почти непрекращающиеся дожди и грозы. Даже штормовое предупреждение было столь редкое в это время года. Но вот сегодня, наконец-то, распогодилось. Хороший знак. Видимо, Арара сегодня в подземелье было морально полегче. Может, из-за того, что там к ним сейчас официально заявилась древняя с Хамиром Имарда. Или это из-за джины, или может на нее столь благоприятно повлиял вчерашний прием. Ну уж точно это не из-за будущего ужина. Будущий ужин. Очередное событие этой недели в череде многих, как-то их вышло даже многовато. Благо, что не таких неприятных, как на той, ну почти. Ведь можно сказать, что наше маленькое приключение с древней в минувший вторник прошло вполне успешно. Схрон Саванди мы нашли относительно быстро, благо ориентир в виде примечательного изгиба Нила было сложно не найти на любой карте, как и на основе него определить нужный участок пустыни. А там уже было дело техники. Глаза фавна и несколько кусочков нярлы в виде пустынных землероек, существ с крайне острыми чувствами и навыками по подземной эхолокации, что в совокупности позволило найти гробницу в кратчайшие сроки. А могучие заклятия древние в виде целого тайфуна за считанные минуты убрало весь песок, скрывавший вход, бедные барханы. Духи-защитники в гробнице для нас были почти безобидны, всевозможные ядовитые ловушки тоже. По сути, мы дольше там рылись и искали нужный дневник с записями, а также смотрели, что еще интересного тут такого припрятала Саванди, помимо ее остатков субстанции, драк металлов и ценных лишь для самой типа африканки безделушек или памятных трофеев. Определить по дневнику, где там именно у озера Разаза в нынешнем Ираке несколько тысяч лет назад вавилонцы додумались вырыть подземный храм, было тоже относительно несложно. В дневнике даже схематичная карта была, а не только словесные ориентиры. Так что храм мы нашли быстро. Попали в него тоже без эксцессов. Ну и закономерно нашли там голема-стража, о которого уже 5 раз подряд с перерывами в столетии обломал зубы целый клан руки. И это несмотря на наличие у его воинов в руках оружия и одежды из вибраниума, помощь демонов, а также магию, как демоническую, так и классическую, ну и магию вуду в придачу. И знаете, когда Саванди сказала «голем», я сразу представил что-то вроде разрушителя, посланного в том году Лаки к нам в Мидгард, дабы немножечко убить Тира и ее сотоварищей. И то, что разрушитель, вообще-то, оказывается, не совсем голем, а на самом деле прославленный доспех самого Одина, теперь беспощадно похеренный его дочками, факта не меняет, голема я представлял именно так. На практике же, в центральном зале древнего храма Мардуки, перед давно уже опустевшим алтарем, под гигантской статуей в виде лика самой богини и в окружении давно потухших жаровин, оказался, чтоб его, грифон. Грифон, высотой в холке, эдак, 4 метра и где-то столько же в длину, если забыть о хвосте, о котором лучше не забывать, как и о крыльях с размахом под стать размером их владельца. Создание у алтаря было будто крайне детализированной статуей, отлитой из золота, вот только это было не оно, да и статуей он не был. Голем представлял собой псевдоразумное творение древних магов и жрецов, созданное при содействии как минимум одного бога. И этому творению слабо повредили прошедшие тысячелетия, как и все нападения на него руки иных искателей сокровищ, если такие были, по костям у стены на полу было как-то непонятно. А еще этому существу слабо повредил целый каскад заклятий древней, обрушенный на него в первые мгновения. То, что тело у голема было металлическое, как, собственно, и когти, и крылья, и перья на он их, а также несмотря на магический удар, который лично меня бы и даже нярлу изорвал в труху и распылил на атомы, не помешало грифону достаточно спокойно и резво взметнуться под высокие своды храма, уходя от части заклятий, откуда он отправил в нас рой своих перьев, встреченных древним магическим щитом. Щит продержался недолго, но мы же тоже не идиоты, чтоб стоять столбом под градом атак, вот-вот. Как можно догадаться, арсенал грифона не ограничивался лишь перьями, которые имели функцию возвращения в крылья, а также слабенькое, но все же самонаведение на цели, что затрудняло уклонение от них. Эта тварюшка еще имела прекрасные адамантовые когти и клюв, а также гибкие и способные удлиняться до доброго 10 метров, работая на зависть любому хлысту, хвост, ну и ужасающий клекот, буквально ужасающий, ибо тот был приправлен ментальным посылом. Не то, чтоб последнее, хоть как-то могло повредить хоть кому-то из нашей троицы, но сам факт, да и слух он все же резал нещадно, особенно вблизи, когда эта туша устраивала очередное пикирование, где пыталась достать нас клювом, когтями или хвостом, а то и просто своей массой. Голем был неутомим, ловок, быстр, смертоносен и однозначно заточен на сражения против целых групп разумных, чей уровень сил был вплоть до божественного, а также он обладал феноменальной прочностью и крайне высокой защитой от магических атак, ибо адамант, это адамант и он не просто так зовется металлом богов, неприятный противник, но не непобедимый, та же Герка, на мой взгляд, его бы своей булавой точно смогла разобрать на запчасти, но Герки с нами не было, зато тут была древняя, тени великий я, и хотел бы я сказать, что именно я затащил эту громадину, но нет, я к ней даже близко не собирался подходить, а вначале на полном серьезе подумывал просто развернуться и свалить. Нет, ну а что, оно мне надо с этим типа пернатым сражаться? Не, хотя мой посох, наверное, и смог бы повредить голему. Правда, даже и не знаю, сколько бы мне пришлось его им колупать. Вероятно, не меньше, чем адамантиевыми коготками тени, которые наглядно продемонстрировали, что могут оставить на шкурке и перьях грифона царапины и мелкие повреждения. А сама же тень очень эффектно продемонстрировала свою скорость, грацию и изворотливость, ну и то, что может перья и замедляли ее регенерацию, но не останавливали, а под когти, клюв или хвост она так и не подставилась, филигранно от них уклоняясь и при этом не забывая полосовать грифона в ответ, с азартной и очень хищной улыбкой на губах. Завораживающее зрелище, я на это дело аж залюбовался, пока таскала и выводила из-под атак я и себя любимого на нитях и жгутиках нярлы. Ну не лезть же лично к этой твари, не в моем текущем состоянии. Да и зачем, тут же была я, и ей тоже вот не надо было быть с ним рядом. Ну и что, что заранее подготовленные древние атакующие заклинания оказались слабоэффективными. Она это учла и решила зайти с другого бока, начав ограничивать подвижность голема. В ход пошли многочисленные сковывающие заклятия разной природы на самой разной энергии, некоторые из которых я даже узнал. Багряные узы Ситтарака, связывающие цепи Кракана, ленты Гагадары, которые, в отличие от соприкосновения с плотью моей ученицы когда-то, не распадались от контакта с металлическим телом Грифона, что медленно, но верно начал вязнуть в оных путах, а потом и почти полностью замер. Когда древняя создала вокруг создания целую вереницу своих копий отражений, которые, помимо добавления мишеней для перьев, еще и добавили сдерживающих лассо, много-много лассо, а следом за ними над головой грифона открылся небольшой портал, сдвинулся, дабы захватить эту саму голову, и не смог ее отсечь, попытавшись закрыться. Я впервые в обеих жизнях видел, как пространственное искажение, использованное в роли гильотины, ничего не смогло сделать с материей, само пространство будто обтекло шею, а затем и голову, не в силах отделить часть голема от тела. Удивительное и крайне познавательное было зрелище. Грифон кликотал и рвался в путах, не безуспешно, разбрасываемые перья явно могли рвать заклятия не хуже плоти, как и хвост, но это ему слабо помогло, ведь путы обновлялись, а на месте исчезающих копий встали новые, пара из которых, после неудачи трюка с порталом, просто и без затей дернули к нам, увлекшуюся беззащитностью грифона тень. Японка маневра явно не поняла, но последовавшей команде стоять и протянуть к древней свои когти подчинилась без вопросов. После чего я наглядно продемонстрировала, что ни одна лишь амора-чаровница умеет зачаровывать. За считанные мгновения когти тени покрылись разномастными символами и напитались энергией, после чего раскалились до бела. Почти незаметно для глаз завибрировали и наполнили помещение очень мелодичным звоном. С зачарованными адамантиевыми когтями и все еще почти неподвижным грифоном дело пошло веселее и закономерно закончилось разбиранием одного шедевра древних мастеров на составные части. Так что можно сказать, что затащили коготки. Какое любопытное зачарование, сказал я, смотря на несчастную мость кутини, чьи коготки вновь становились просто острыми и неразрушимыми. Длани, усиливающие чары Хобгат, просветила меня древняя, и то-то я энергию сходу не узнал. А еще говорят, что у Вишанти нету атакующих заклинаний. Так они и не атакующие, их для зачарования кузнечных молотов и инструментов используют. Какая прелесть, не правда ли? И это в книге Вишанти нет атакующих заклинаний, но никто не запрещал их изобретать на основе их сил, просветили меня. Или использовать не по прямому назначению, заметил я очевидное. Именно так. Ну а дальше был осмотр местной сокровищницы, где все же и правда оказалась заветная книга Вишанти, как и целый склад древних рукописей. Вот можно называть рукописями глиняные таблички, много, очень много глиняных табличек. А еще тут нашелся складик древнего оружия и еще более древнего вина, которое, к моему удивлению, даже все еще можно было пить. Вот реально неожиданность, ибо горшки и хранилища с виду магическими не были. Ну и еще тут нашлись иные сокровища, но так, по мелочи, всякие драгоценности и же с ними. Но все это богатство я не то чтобы волновало, она как взяла в руки книгу, так и застыла, кажется, не решаясь открыть. Ну а дальше, вот вас когда-нибудь посылала в пешие эротическая книга, меня вот теперь, кажется, да. Оказывается, у книги Вишанти был физ-контроль, как и у самих Вишанти, и я его не прошел, даже стоя за спиной у древней, что, судя по движению зрачков, во что-то явно вчитывалось, лично для меня страницы оставались полностью пустыми. Взяв книгу в руки, ситуация не изменилась. Я лишь почувствовал, что меня осмотрели, обнюхали, облизали, а потом фыркнули и потеряли ко мне всякий интерес. Хи-хи-хи, под громкий ржач одного творца. Я вот тогда тоже немножечко прифигел. Нет, ну а что, вот как я беру великий молот, так он за мной потом неделю летает, не думать о молоте. Как нахожу странные цепи, так они у меня теперь по дому ползают, змеи изображая, а как я взял великую книгу, в которой... По преданиям, хранятся лично записанные самим Агамоттом многочисленные светлые заклятия всех трех его путей, а также иные таинства, вставленные остальными участницами Триумвирата, так книга меня посылает. Знаете, вот реально немножечко обидно было, а вот я была счастлива, прям светилась вся, что аж лимончик ей предложить хотелось, но я сдержался и просто напомнил о ей у заявленных ранее обязательствах, услышал в ответ некое согласное бормотание, после чего напряг мышцу и закинул все запчасти голема в портал, а следом и вино, ну, а что добру пропадать, ну и ушел домой сам, оставив я там, на что она явно отреагировала ровным счетом никак. Я даже почти уверен, что древняя там следующие 3 дня так и простояла. Почему я так думаю? Ну так буквально этой ночью обо мне таки вспомнили, не поленившись прийти лично через портал ко мне на задний двор, и вид я при этом имела не выспавшийся, но все еще очень довольный, и он и вид очень быстро сменился на удивленный, вначале по поводу времени суток, ну а чем еще назвать осмотр ею окружения и непонимающий взгляд на Луну, а затем и по поводу картины, что она при этом умудрилась застать. Да, я таки еще не спал и был как раз на заднем дворе. Более того, древняя вот реально совсем вовремя пришла, настолько вовремя, что у нее аж челюсть отвисла от увиденного, ибо я застала меня и Амору в крайне пикантной и однозначно полностью неправильно понятой ею ситуации. Древняя умудрилась выйти из портала именно тогда, когда я стоял со своим посохом в руках и примерялся к нижним 90 Аморы, лежащей у моих ног, будучи при этом скованной по рукам и ногам черными цепями, ну и опутанной ими в придачу. Ну вот да, я вновь смог удивить древнюю. Занавес, блин. Про то, насколько поза Аморы при этом была эротичной, несмотря на наличие одежды, я промолчу, это Амора, это нормально, это естественно. Я, не вовремя, все же подобралась я и постаралась придать лицу спокойное выражение, вполне успешно, кстати. Хи-хи-хи, мда, ситуация была огонь, но Амору это тогда спасло, я ведь реально прикидывал, как бы ее наказать за все хорошее, но об этом позже. Цепи же в кадре вообще чуть ли не случайно появились. Они у меня пока еще плохо дрессированные, иногда на людей вот бросаются. Мда, древняя, кстати, очень сильно удивилась, что он и цепи вообще ползают. Ну да, бракованные они какие-то, причем, конкретно эти две пары, ибо у меня там в подвале лежал еще один комплект кандалов, который вел себя вполне прилично, не двигался и на контакт не шел, а вот эти мои, змейки, ползали, так еще и вполне себе дрессировались. Хрень короче. И почему так, древняя вот тоже понять не смогла, но честно попыталась, как и Амора до нее. Как выяснилось, сами кандалы и артефакт не то чтобы уникальный, хоть и из очень специфичного места, но нечто похожее у той же я имеется. Например, в Нью-Йоркском храме на одной из стен висит, и там даже не цепи, а целый смирительный комплекс, способный заковать, распять и полностью обездвижить аж слабенького бога. Вот только он и артефакт для начала надо кинуть на цель, после чего он прекрасно зафиксирует свою жертву. Цепи же ползали и на мои ментальные команды реагировали, ну и, как показала практика, тоже могут вполне неплохо схватить, зафиксировать и обездвижить того же аса далеко не из последних, при этом запечатав его магическую энергию и физически ослабив. Амора вот вообще ничего сделать в них не могла, кроме как крайне эротично трепыхаться и пытаться отползти от меня с посохом в руках. КХМ. Собственно, почему я и решил змеек подрессировать, пригодятся. И не только для удовлетворения сексуальных фантазий Триши, но полагаю и не без этого. Это же Триша, она уже на них облизывается. КХМ. И коль уж древняя до меня нынче ночью все же снизошла, я решил воспользоваться ситуацией по полной, из-за чего я опять не спал в своей постели, но не скажу, что это была неплодотворная ночь, да и древняя ко мне явно потеплела, что тоже радовало, а только и стоило, что девушке вредную книжку подогнать, после чего она даже добровольно сходу за мной пошла в мрачное подземелье, где лишалась сил. Вот что это, как не знак доверия. То-то же, вон их подземных катакомбах в эти дни вообще весело было, во многих смыслах. Бабочки так особенно, тоже во многих смыслах. И стоит отметить, что бедный ребенок стоически перенес печальные новости о моей победе над рукой, бабочка даже не расплакалась, но буря ее эмоций там в этот момент сильно так приложила всех без исключения, ибо будучи истинным параноиком, она чуть ли не сразу отключила свое новое украшение, дабы проверить истинность слов одной безрогой и всего остального зверинца, что привели с собой еще и Арарана познакомиться. Ну они и познакомились, и Арара прям проняло, до самой глубины души и грозы над Нью-Йорком проняло. Ну, а что вы хотели? Эмпат с безмолвной истерикой, может быть в чем-то даже хуже телепата с истерикой. Ну да, че не расплакалась, но все поняли, а вернуть мелкой убийце хоть какое-то подобие духа смогла лишь заноза и вкусная рыбка, а также мною обещанные ранее кексики. Последнее лакомство для этого маленького параноика и все их братья я готовил тоже в минувший вторник лично и прямо у них там на глазах, где все ингредиенты были досконально проверены и изучены на предмет примесей, а я осмотрен на предмет великих травм после великой битвы, и это они еще о Грифоне не знали. Ну и расспрошен на предмет подробностей произошедшего в выходные. Я там деток даже обрадовал, что бой с Бакутой Саванди выиграл не в сухую и даже мог бы умереть, из-за чего бы пришлось воскресать, а это не очень приятно. Смешанные эмоции на мордашках деток в этот момент надо было видеть, впрочем, как и их мордашки, когда они все же попробовали мои кексики. Хотя их лица от знакомства с X-менами были тоже ничего так. Собственно, Арара в эти дни, несмотря на скверное настроение и давление со стороны стен, почти не покидала катакомб, где совместно с силами своих соратников из иксов, моего зверинца, Роя, а также самих деток-убийц, развела бурную деятельность по обустройству и приданию катакомбам хотя бы подобия нормального вида. Проще говоря, устроила ремонт и обновление там всего и вся с целью повышения уровня жизни местных обитателей, за что Нью-Йорк расплачивался дождями, а детки потом, но им полезно, хе. Примечательно, но там в ход даже картины Гао пошли, дабы хоть как-то скрасить отсутствие окон в жилых помещениях. И несколько особо примечательных работ теперь и у меня дома и по ту сторону двери портала в саду висит, Гао прекрасно рисовала. Впрочем, а что еще ждать от давнего хобби прыткой старушки, которой было уже под 2000-летия? Я в этом деле участвовал сильно опосредованно, начав обновлять там рой, как и обещал, а также обустраивая там лабораторию с инкубаторами, как и собирался, а еще умудрился привлечь к общему делу Джин Грей, причем, на должности постоянного учителя и психолога у бабочки Эко, ибо кетринг деткам я вести не хотел, жалко, да и моему личному психотерапевту и так не повезло оказаться невольной участницей интриг Бакута, к тому же и профиль у нее немного не тот, она не детский психотерапевт, а вот Джина с детьми работать умеет, недаром же в школе преподает, у нее и одна из вышек именно по психологии, так что она имеет и знания, и опыт, причем, очень специфичный, дети-мутанты, это может и не дети-убийцы из секты демонопоклонников, но тоже не фунт изюма, плюс она в состоянии себя защитить, чуть ли не заранее узнавая о намерении себе навредить, а после может и приложить на выбор телепатией или телекинезом, что тоже немаловажно, я бы, конечно, лучше Шарлин к этому делу привлек, но она старушка занятая, и всю эту неделю, к примеру, она помогала Мистикс Колледжем, а то Джинни я откровенно не нравлюсь, что та и не скрывает, Они со Шторм на этой почве даже поссориться умудрились, как мне одна безрогая птичка напела, но это не суть важно. И это даже хорошо, детки меня вот тоже не то чтобы любят, а значит будет у них лишний повод сойтись с их новым психологом и учителем. Хе, и как же я весь такой из себя красивый и нелюбимый умудрился уболтать Джину, да, о, очень просто, я поинтересовался у нее, на что она готова пойти, чтобы впредь видеть карие глаза Скотта, тем более, что от нее и требовалось-то работать по профилю, но с небольшим риском для жизни и здоровья, так-то тоже ничего нового, так что согласилась она на сделку чуть ли не моментально. После чего циклоп обзавелся парой биоимплантов моего производства в районе висков и перестал смотреть на мир через призму специального кварца. Его мутацию я уже давно разобрал по полочкам, так что это была несложная задача, он же, по сути, ходячая солнечная батарея, которая теряет заряд через глаза, в виде крайне разрушительного луча. Делов-то было добавить возможность перекрывать выход заряда, тем более что перегрузка ему в принципе не грозит. Итогом имели, что Джина счастлива, Скотт тоже доволен, а у меня есть психолог и хороший учитель для сложных деток, все счастливы, все довольны. Особенно Шторм, она с подругой помирилась. Кто молодец? Я молодец. Ну и по дороге я частично изучил местную защиту, не без помощи Амора и древней нынче ночью. Ну ту, что обрубает чужие каналы силы и истончает оные каналы даже у богов. Как ни странно, но общий принцип данной защиты был достаточно прост, на словах прост, и, как сказала я, принадлежал местной школе неких салемских ведьм и колдунов, еще одному сообществу магов на земле, на удивление большому сообществу. Так что сама защита именно к демонам отношения не имела, тут вся фишка была в источнике сил, что одновременно выступало и эталоном для блокировки, и питал сами рунные круги, создавая через последнее некую сферу отчуждения, которая отсекала или ослабляла все, что не соответствовало этому самому эталону. Просто же звучит, просто. И в данном случае защиту запитывал один небольшой жертвенный алтарь, который нами был беспощадно выдран и отдан Флоре, с таким же, но побольше из обители Бакута. Флора новым подарком обрадовалась, хотя и так зашивалась, контролируя развитие Меллорна. Пенек ожидаемо вошел в новую фазу роста, с лихвой компенсировав свои потери, ушедшие на одну крайне прожорливую оболочку целого архидемона. Как бы он у меня засыхать не стал, когда удобрения иссякнут. Хотя, вроде не должен, он же не дерево. Помимо помощи с защитой и сегодняшним приходом в подземелье целой тройки магов во главе с самой же я, где прямо сейчас они уже обозрели фронт работ, а сам фронт обозрел их в ответ, примиряясь к шеям и иным уязвимым точкам, после чего маги закатили обзорную лекцию на тему магии в целом и пути Вишанти в частности, с которой я благополучно свалил в сад, ну а чего я там не слышал, хотя вот посмотреть там может и было на что, там же и демонстрация имела место быть, которую мы с древней еще ночью обсудили, и в которую нынче внесла свои коррективы одна безрогая заноза, наглядно показав, что тоже в магии могет, ну и, как ни странно, столь же наглядно продемонстрировав полезности превосходства в ряде аспектов пути Вишанти, вышло и правда зрелищно и наглядно. С одной стороны стояла наша великая заноза, а с другой хамир, и первая осыпала второго различными боевыми заклинаниями как из рога изобилия, ну а второй же, а второй стоял заложив руки за спину и в ус не дул. Ну а зачем ему что-то делать было? На него же пред этим делом наложили мощнейшие защитные чары, страж Вишанти, и до тех пор, пока все защитные символы, покрывающие его плоть и одежду, не исчезнут, во главе с главным из них на лбу, хрена с два ему заноза хоть что-нибудь сможет сделать. Эти чары разве что позволяют защищаемого по полу поволохать, да об стены побить, опять же, без урона для тела подзащитного. Вот бы их еще накладывать не надо было черти сколько, цены бы им не было, они же еще и в ответ магичить не запрещали. Так что заноза пыжилась, заноза зверела, заноза разряжала в хамира свой могучий арсенал, пока наконец-то не смогла продавить защиту, убив на это добрые 10 минут, за которые она успела превратить часть зала вокруг не пальца в кратер с оплавленными краями, но не ранив и даже не повредив одежду самого почтенного мастера в его центре. Вот реально хорошая вышла демонстрация. Древняя точно осталась довольная, а детки прониклись и очень внимательно продолжили слушать обзорную лекцию, как и все остальные наблюдатели, включая мой зверинец и ту же Эрорас Джиной. Но я отвлекся. Так вот, Помимо этого я мне помогла и с железным кулаком. Нет, еще один ритуал она мне не выдала и не придумала новый. Тут древняя смогла лишь назвать имена тех самых кудесниц, давно почивших, что его создали, и дать парочку книжек на почитать из ее личной коллекции, в одной из которых есть методика развития еще одной формы духовного зрения, в перспективе способного позволить мне научиться видеть эфирные оболочки душ, а соответственно и сам железный кулак. Всего-то осталось этому научиться. Древняя вот за каких-то 10-20 она не помнит точно, лет научилась. Так-то, в целом, недолго, да и Бакута от меня никуда не убежит, но, ох уж это но, всегда же хочется вот все и сразу, а желательно еще вчера. Да, помимо дел в подземелье, а также в моей компании были в эти дни у меня и иные важные встречи и дела, начиная от наставления и измывательств над телом и духом Денни, продолжая ужином с Питом и Ташей и заканчивая встречей с Даниэлой Уайтхолл, ну а на десерт был вчерашний благотворительный прием у Фиска, так что кто б знал, как мне сейчас хорошо и спокойно сиделось под солнышком, пока меня на эксперименты не потянуло. И это я не про вон ту кудрявую жертву моего бесчеловечного эксперимента, что сейчас сидит в позе лотоса в окружении духов огня и света, посреди круга из пламени и под призмой, концентрирующий на ней солнечный свет словно лупа, из-за чего даже кровавый пот на Денни почти моментально испаряется и застывает коркой на давно сгоревшей коже. Да, я не шутил тогда про кровавый пот и все остальное, но она на это согласилась добровольно и даже вольна прервать свое мучение в любой момент, чего не делает, а сидит и культивирует. Культивация, взращивание, развитие сосредоточия или как это тут на местном востоке обзывают дантяня, хаэм, тогда уж трех дантяней, если быть совсем уж точным, одного в животе, одного у сердца и одного в мозгу. И это, скажу я вам, то еще извращение, и далеко не из-за текущей картины издевательств над собой кудрявой, картина лишь следствие необходимости получения ею заветной силы, как можно скорее. И, если честно, я не совсем уверен, что круг из пламени и концентрация света могут это ускорить. Это мы, собственно, как раз и проверяем, ибо в методах культивации я дуб дубом, в чем и смысл. Мои познания этого пути развития ограничены общей теорией, вскрытием нескольких представителей, идущих по этому пути, а также личным знакомством с одним почтенным мастером, следовавшим этим путем, без вскрытия, но с демонстрацией сил, ну и еще прочтением пары, сотен больших свитков и книг, содержание которых, как по мне, не несет никакой практической пользы. Но факты из моего мира, почему-то, говорили об обратном, по ним и правда как-то учились и культивировали. Но вот как, даже не представляю, там реально тот еще бред был записан, на фоне которого труды некоторых безумных магов-маразматиков, написанных ими чисто для себя, выглядят как оплот здравомыслия, иносказательность, поэзия, стихи, записи мироощущения от приходов глюков, в связи с употреблением тех еще эликсиров, если не сказать, что отборной наркоты, и многое-много другое. Но поэтому реально как-то учились, более того, культивировали и развивались по воле высших сил, после чего могли на равных сражаться с матерыми воинами, прошедшими не одну эволюцию и многими магами, и даже архимагами, будучи неким гибридом обоих путей. И если бы представители оного пути не были столь выраженными индивидуалистами, все вскрытые мною тела были похожи в основе, но полностью разные в мелочах, а еще не имели столь лютого отсева среди своих адептов, прием отборной наркоты и сомнительные методы ускорения развития обычно плохо сказывались на общей выживаемости, а также эти товарищи любили собираться в разные секты и иные объединения, которые вот просто обожали резать друг другу глотки и превозносить именно свой истинно верный способ культивирования, то может я и знал бы о них побольше, но эти гаврики в придачу обитали в моем мире на самом востоке империи, а я же в основном сидел на западной границе, так что еще и поэтому знаю о них маловато, и хочу это исправить, а Денни мне в этом поможет. За эти дни я накачал организм кудрявой нужной алхимией и создал в ее теле те самые сосредоточия, дантяни, между которыми прорастил сеть энергетических каналов, а после и разветвление этой сети вдоль нервных узлов в конечностях с так называемыми меридианами. Ну и пояснил основы, как я их вижу и понимаю, не забыв перевести и распечатать методички, в которых записано, как это видели и понимали представители моего Востока, тот самый бред из свитков, по которому якобы как-то учились, но чую, им в этом деле не данный бред помогал, а высшие силы. Ну и вот мы имеем результат. Дэнни уже третий день занимается самобичи, КХМ у пары, КХМ культивирует, гоняя свою ци по сосредоточиям и меридианам, забыв о сне, еде и всем остальном. И результат пока, ну, он есть. Гонять, впитывать из окружения и наращивать объемы ци она уже научилась, хотя скорее просто подстроила старые и хорошо ей известные методы с учетом новых обстоятельств. Как этим развивать сосредоточие она тоже поняла, а вот как придавать ци новые и нужные свойства, что вместо нее до того делал железный кулак, превращая ци из традиционной жизненной энергии в крайне ядреный коктейль с всякими эманациями и разноуровневыми энергиями вплоть до маны, пока нет. Причем, я точно знаю, что вот именно мана в этом коктейльчике появляется лишь на высоких этапах развития, а вот до того, там много чего другого намешивают, гоняют и уплотняют, и много что еще делают всякого и разного, и по-разному, но вот именно магия там появляется не сразу, зато по этому пути, вроде как, мог пойти любой неодаренный и добиться в нем немалых высот. И вот, собственно, самый важный момент, как именно менять ци, мы пока и не поняли. В тех же методичках говорится, это если отбросить весь остальной бред, что нужно познать свет и пламя, а после дать им слиться с дантянем, ну или что-либо другое познать, но в нашем случае нужен именно свет и пламя, или хотя бы что-то одно из них. Вот Дэнни их и познает, а духи света и огня, сам огонь, а также сам свет ей в этом таки помогают. Ну, вроде как должны помогать, но сейчас, как по мне, ей больше всего помогает свет Меллорна и продвинутый аналог мокрицы на спине, иначе она бы давно уже загнулась, а так ничего, жива и культивирует, когда пребывает в сознании. Мда, если за неделю ничего не накультивирует, будем менять методику. Эксперимент же на то и эксперимент, не так ли? Но что-то я опять отвлекся. Так о чем это я? Ах да, мои встречи и дела на неделе, а также мое текущее офигевание. Чирик, и кое-чье чириканье у моего уха. Ну, с Ташиепитом в целом все прошло достаточно ожидаемо и даже стандартно, если забыть обо мне в роли повара, Петры в роли официантки и декорации их в виде шпиля небоскреба с логотипом Старк, где над 30 этажами лаборатории построили очень комфортабельный многоэтажный пентхаус, умудрившись совместить его с одной из этих самых лабораторий и мастерской. В остальном же ужин как ужин, где одна, почему-то, все еще не женатая парочка выясняли отношения, разве что с поправкой на полы местные традиции, где извинялся не Пит, а Таша. Ну и именно последняя одаривала и задабривала первого подарками и комплиментами, словесно разрисовывая великие перспективы развития их компании под его чутким руководством, а также демонстрировала свои новые открытия и разработки, благодаря которым они вот прям завтра начнут выходить из текущего кризиса. Ибо тот же реактор под башней уже есть, он запущен и работает, осталось дело за малым, как-то договориться и запитать от него не только этот самый небоскреб, но и соседние, а потом и весь Нью-Йорк, а затем и штат, а потом и, ну вы поняли, Пит слушал, Пит спрашивал и уточнял, Пит ломался, но перспективы его в целом устраивали, как и чуть ли не первые услышанные в его жизни извинения от Таши, да и ужин его вот тоже порадовал, ну а, Генрих, ну вот как эта сучка тебя-то уговорила в этом поучаствовать. У тебя же сейчас и так завал. Я хочу обзавестись летающим автомобилем, и мне для этого нужны колеса-репульсоры, а эта самая сучка мне их даст. Как и чертежи самого авто теперь придумает. Нет, ну а смысл скрывать было. Да и я вроде как ваш акционер, так что в целом я тоже заинтересован в вашем скорейшем выходе из кризиса. Вроде как, почти 5% акций моей компании, а вместе с нормой так и почти все 15%. Это для тебя просто вроде как, напомнила о себе та самая сучка, Таша, мелкий, да ты зажрался, а при чем тут норма, она мне еще не теща, да и откуда ты взяла 5, у меня на целый порядок меньше, вот тут-то я вновь и удивился, когда узнал, что лично у меня-то может и 0,5%, а вот у Эммы и Сабрины уже 4 с хвостиком, а я и не знал, что мои акулки тоже приобщились к подобным инвестициям. Причем, все эти полгода исправно пополняя и приумножая свой пакет акций, как и норма, к слову, вот же шаша, вот так живешь и думаешь, что у тебя даже миноритарного пакета акций громадной корпорации нет, а на практике же выходит, что суммарно с родственниками уже вполне мажоритарный имеется, так глядишь и до блокирующего пакета акций доползем, и правда удивительно, не правда ли, хотя мне наверное стоило бы скорее удивляться, что я теперь такие умные слова и выражения как миноритарный, мажоритарный и блокирующий пакет акций знаю, как и их значение. Мда, но вот что и правда меня на том вечере удивило и заставило прифигеть, так это скромненький такой отказ моего рыжика от столь желанной ей работы в одной из лабораторий под нашими ногами, вот реально удивительно, но факт. Петра в кои-то веки оценила свою текущую занятость, когда у нее даже времени на то, чтоб разобраться с исходным кодом Джиннис нет, и это летом, а потом ведь еще и универ будет. Вот она и извинилась перед Ташей, чуть ли не слезно заверяя, что хотела бы, но не может, но все равно очень признательна за предоставленную возможность. Вот очень-очень признательна. И Таша этом тоже сильно удивилась, она-то, небось, уже обеих моих жен себе в работнице записала, а тут на те вам, одна взбрыкнула. Как минимум временно, ибо в ответ Петра получила обворожительную улыбку и фразу, что предложение безвременное, ибо такие мозги в Старк нужны. Ну кто бы сомневался, да. Конец же вечера ознаменовал клубничный тортик, о наличии в котором клубники Пит узнал лишь постфактум, как и том, что у него еще после первого блюда исчезла аллергия на клубнику, было забавно, даже мне досталось, но тортик был умит, а я прощен. Да и Таши дали очередной второй шанс и зеленый свет на, ну вы поняли, ох уж эти все еще якобы не женатики. Последовавшая на следующий день, вчера утром, встреча с Уайтхолл вот тоже была интересной и местами удивительной, все же не каждый день тебя просит о такой мелочи как что-то не делать, а именно не помогать целому вице-президенту Соединенных Штатов Америки. При озвучивании этой просьбы даже Картер, что слышала ты да нашу с Уайтхолл беседу в реальном времени, удивился. Собственно, спрашивается, а что от меня может быть нужно целый вице-президент США? Да, как ни странно, но крайне банальную вещь, ей нужна новая нога для ее сына, которую она скоро постарается получить у Генриха Рихтера, ведь давно уже не секрет наличие новых и революционных протезов у моих СБшниц. И вот в Гидре хотят, чтобы я эту ногу ей не предоставил, как не предоставил счету и всем прочим. Простая же просьба, не правда ли, а о том же возможном давлении со стороны целого вице-президента позаботиться, как и ускорит всевозможные рассмотрения и легализацию продукции моей фирмы через подконтрольных сенаторов и иных лиц. Зачем же это Гидре? Удивительно, но для того, чтобы заполучить влияние на вице-президента, просто иным способом. Ведь когда я откажу, то и предложат альтернативу, которую она должна будет еще и немножечко прикрыть, подкинуть госконтракты финансирования, продавить пару законов и поправок в Сенате, ну и так далее, и тому подобное. А после, возможно, вообще стать новым президентом, подконтрольным через третьи руки. Крайне примечательные руки, к слову, руки Киллианы Алдрич, основательницы АИМ, агентства инновационной механики, где вот уже с десяток лет с хвостиком команда ученых под предводительством некого ботаника Майка Хансена вела разработку проекта «Экстремис», того самого из-за которого с недавних пор в лабораториях уже гидролюди взрывались, у АИМ же они пока взрывались реже и не все. Да, у многоголовых змей шла очередная многоходовочка, а я мог ей немножечко помешать. Вот мне и передали просьбу Пирс через Уайтхолл, а сама она хотела как раз показать мне, как у них люди взрываются. И я не видел смысла отказывать в обоих просьбах. Взрывная регенерация, вплоть до уровня, когда можно дышать пламенем, а жаром рук плавить сталь. Интересная вышла демонстрация. Картеру пришлось меня там пару раз одергивать, чтобы я воздержался со своими наблюдениями и советами, а они у меня были и их было много. Ведь как минимум стабилизировать процесс я бы смог. Это бы, разумеется, сказалось на уровне регенерации, а также силе жара, вплоть до полного его отсутствия, но зато бы это дало организму испытуемого, подверженного влиянию вируса, да, именно вируса, большую долговечность, ибо жить с экстремисом можно, но не скажу, что долго, если уж совсем его и его эффект не ослаблять, но надо отдать должное Хансену, он точно гений. Пробудить заложенный в клетках потенциал, дать возможность им почти осмысленно управлять, при относительно небольшой генной терапии. И все это через один единственный вирус. Вот вам и ботаник, да, Хансен ботаник, буквально ботаник, он растения изучает. И именно растением Майка менял изначально геном, из-за чего, как по мне, у него и возникли проблемы с людьми. Так что хорошо я к Уайтхолл сходил, плодотворно. Даже несмотря на очередное прощупывание меня на всякое и разное со стороны Гидры, но будто бы могло быть иначе, нет. Но зато вот экстремис увидел и заполучил его образец, а также о программе обучения подрастающего поколения поговорил. Да, меня многое смущает в способах обучения в Академии Гидры, особенно та часть с щенками, но были у них и хорошие, и даже интересные решения. Коллега, а чем вас не устраивают наши методы обучения или методы того же Бакута? Они же вполне эффективны и проверены временем. Или вы как раз последние и думаете поменять, подстроив под наши? Да, вот для Гидры и непосредственно для самой Уайтхолл не был секретом результат нашего с рукой противостояния. С чего бы? Если Горгон часть Гидры, ну, с поправкой на то, что они думают, что я таки промыл Бакута мозги и посадил его на цепь. Моя собеседница даже надеялась получить живого пальца на эксперименты, если он мне перестанет быть нужным, конечно, а то от тела мертвого пальца оказалось меньше пользы, чем она надеялась. Хе, я просто хочу получить немного иной результат, честно заверил я свою собеседницу, не став уточнять какой и на ком. Да, хорошо я у нее посидел, а после прямиком отправился на благотворительный прием к Фиску. Тот самый в поддержку людей с ограниченными возможностями, о котором мы с ним говорили еще в минувшую среду. Причем, отправился я туда не один, а с почти всем своим зверинцем. Даже Эрора прихватила и Дженнифер. Последняя все же смогла вернуть себе за эти дни нормальный цвет кожи, а самое удивительное в этом было то, что в этом ей помогла не Китрин или Эмма, и не Эрора, и даже не Шарлин, а Герка. Да, именно Геркулеса, которая не просто поспособствовала обратной трансформации нашей Халкши, но и занялась вплотную ее проблемами с самоконтролем. Активно так занялась, в полный контакт прямо. Это тот, где Дженнифер пытается ей морду начистить, а Герка старается ее облапать, в промежутках между выписыванием люлей по почкам и в корпус. Да, они дерутся. Два монстра чудовищной силы дерутся, обычно в зеркальном измерении, дабы ничего не сломать. И как показала практика, Дженнифер, в пылу полного отсутствия сознания, то бишь в режиме берсерка, в силе Герки не уступает, а вот в умениях проигрывает по всем фронтам. Ну а какие могут быть умения у когда-то обычной адвокатши, которой нынче только-только удар поставили? Тем более против совсем немирного бога с богатой историей, это даже не смешно, Герка с ней играется, как и с моим молодым зверинцем недавно, но тоже вполне плодотворно. Ведь кому как не Герке знать о самоконтроле, она же тоже на пик силы в безумии выходит, а еще сознательно может подойти к этому пределу и не пересечь его, чему и взялась учить нашу женщину Халк по пару часиков перед обедом, чтоб аппетитно гулять.